Глава 8. А флот и не подошел. Эвакуация почти четверо суток шла. Архи уже наших защитников добивать начали, но... Щербатый вздохнул. И не архи-то и виноваты, а тарранцы первыми напали. Подавили все точки сопротивления в системе и начали уже готовить десант. Там такая куча мала началась. Просто завалили десантными ботами. От них днем небо черным-черно было. Я уже представил себе, откуда в итоге архи вылезли. Станция, на которую я попал, поражала своими размерами. Она была самая большая во всей империи, а, возможно, и во всем разведанном космосе. Ее тело в виде огромного обруча висело на большой орбите вокруг столичной системы. В общем, ее длина по окружности просто не вписывалась в понимание. Мозг отказывался понимать, как человечеству удалось создать такое совершенство. Гравитация искусственная. В диаметре обруч в самых широких местах доходил почти до сотни километров. А в длину, к слову сказать, на станции использовали настоящие монорельсы. Причем направления были четырехпутные. И это только по окружности станции. Я не считаю просто ответвлений. Есть магистрали и для таких вот наземных такси. Но существует, конечно, и транспорт посолидней. А именно на основе глейдеров. Все-таки диаметр в поперечном сечении этого огромного обруча позволяет даже ими пользоваться. И вообще нормальный малый. Вот только ехать мне оказывается почти полтора часа. Можно было, конечно, и общественным транспортом воспользоваться. И дешевле, но захотелось шикануть. Да и водила сильно цену не загибал. 8 станционных шахт грузовых лифтов между станцией и планетой работает. А уж про пассажирские я вообще молчу. Но от демократов отбились с горем пополам, хотя потери были у нас просто чудовищные. Они уже начали наши узлы обороны с орбиты из орудий корабельных обрабатывать, причем главным калибром. Вот именно в этот момент и жахнули им в спину архи. Я, наверное, их за это бы только расцеловал. Они весь флот этих уродов на ноль помножили. А потом уже сами десант скинули, но особо и не зверствовали. Выдавливали просто с планеты, и даже, как видишь, прибывшему наконец-то на помощь нам флоту позволили почти беспрепятственно эвакуацию гражданских провести. Почти 1,5 миллиарда эвакуировали. Ну а теперь все мы по империи рассосались. Меня с друзьями сюда занесло. А что? Не худший, между прочим, вариант, хотя... Щербатый махнул рукой. Щипают нас тут местные деловые, а их тут расплодилось, как война началась, просто жуть. И баб, ранее порядочных, в притоны забирают и заставляют работать телом. И говорят, что и рабство процветает. Ну вот скажи, кто, например, за тебя вступится? А так ошейник одели и привет, и уже не отвертишься. Администрация на этот беспредел смотрит сквозь пальцы. Мы для них дешевая рабочая сила. А кто не выдерживает, тот в армию записывается. Я удивленно посмотрел на водилу. «Это что получается, армия как наказание?» Тот лишь хмыкнул в ответ на мой вопрос. «Не понимаешь?» Я честно покачал головой и ответил. «Нет. Объясни». «Да легко. Набирают-то в пушечное мясо. А теперь вот, говорят, новая фишка. В пилоты малой авиации набор начался. Такая реклама, что жуть. Но не просто малой авиации, а истребительной. Ее еще при прошлом императоре почти всю повывели». Только у пиратов да у архов и осталось. Те ее только совершенствуют, и как результат теперь весь мир, Homo sapiens, под корень начали вырезать. А тут точно на убой набор ведут. Спохватились, машет рукой. Вот так я тут и оказался. Устроился таксистом. На станции это золотая жила, но... Он тяжко вздохнул. Рэкет, понимая, что к чему, спросил я, догадавшись, что не договаривает Щербатый. Да! Достали сволочи. Но платить приходится, куда деваться. Хоть все не забирают, и то хорошо. Но треть вынь да положь. Но мне хватает. Я тут себе подружку завел. Тоже из беженцев. Живем нормально. Она на фабрике тут подрабатывает, а я таксую. Когда у нее в декаду больше выходит, когда у меня. Так и живем. Вот смотри, это мы с тобой по туннелю несемся. Нам-то до места пилить далеко. Но тут все на автоматике. И скин машину ведет, а потому аварий вообще не бывает. Если сойти с трассы, то можно выйти на общую дорогу, где можно даже глейдеры и им подобные аппараты увидеть. Но в скорости очень сильно потеряешь. Зато обзор лучше. Все-таки вспомогательная дорога идет через заселенные районы, а не по ходам. Но система скоростных тоннелей – отличное изобретение. Время экономится при перемещении в разы. Быстрее, чем на монопоездах передвигаться получается. Ты там про рэкет говорил. И кто им занимается? Водила только пожал плечами. Местные в основном. Кто из приезжих пытается банду сколотить, того сразу представители правопорядка на кукан садят. Им местные бандиты, видно, мзду платят, а новички не хотят, им самим не на что жить. Но как бы ни давили, но из-за беженцев тут сильно жизнь изменилась. Все дозволено. Деньги рекой текут. Опять же, продовольствие, да и все для нормальной жизни подорожало, включая одежду и жилье. Но не критично. Многие же с документами эвакуировались, и счета у них со сбережениями есть. А теперь представь, какое это поле деятельности для бандюков. И поэтому самая требуемая профессия на станции – это не пилот и не технарь с инженером. Это телохранитель. Тут некоторые сразу целые конторы под себя подписывают для охраны. Но это, конечно, при условии, что денег море. В нашем же с тобой случае, увы, приходится надеяться только на себя. Замолчал чем-то расстроенный водила. Видно, я у него вызвал те чувства, которые он сам совсем недавно испытал, когда бежал с захваченной родной планеты. Не хочешь посмотреть на жизнь станции? Проснулся до этого молчавший Искин. Я скривился. Да куда нестись-то? Не унимается Жорик. А так и колеса под задницей есть, да и сам водитель вроде мужик нормальный. Я тут у него в нейросети полазил. Ни слова не соврал, только умолчал, что при эвакуации у него на глазах родной брат погиб. И что не очень он тут живет с теми, кто пытается у него деньги вышибать. Он потому только по скоростным трассам и работает, чтобы не могли перехватить и прижать где-нибудь в узком переулке. В таком случае я и вовсе не стал бы его ставить в такое положение, когда придется выбирать между безопасностью и заработком, — возразил я. А вот тут ты не прав, — не унимается Искин. Сам посуди, мужик надежный, а ты тут ничего и никого не знаешь. Ну, скинет он тебя у администрации комитета по беженцам, и что дальше? Опять ты один. А парень, еще раз говорю, надежный и ничего против тебя не замышляет. Воспользуемся, покатаемся. Я усмехнулся. Опять явно с Элькой сговорились. И если кто сунется, а ведь сунется, они все просчитали, то будет возможность малой негоднице мечом помахать. Она давно об этом мечтала, с того самого момента, как она его у меня отобрала. С другой стороны, и мне тоже очень хотелось посмотреть на это небывалое сооружение изнутри, а тут только панели перед глазами проносятся, да ответвления видны. Никаких красивых пейзажей, да и просто познавательных. Ничего. Словно опять у себя в кубрике сижу на корабле, одно и то же перед глазами. Как Кур называл такую жизнь, вроде день сурка какого-то. Что такое сурок, вообще отказался объяснять, сказав, что не пойму. Но вот фразу его я запомню. «Ты как насчет перекусить?» «Угощаю». «И вообще, зовут-то тебя как? А то общаемся, словно и незнакомые». «Так мы и есть незнакомые», — рассмеялся Щербатый. «А звать меня Церо. Можно просто Р. Я не обижаюсь на такое сокращение. Тем более в переводе с нашего диалекта Р означает «начальник». И смеется. Забавно. А меня Кэтин Марфил. Можно просто Кэт». «А-ха-ха-ха», — рассмеялся водила. «Прости, но по-нашему Кэт — это заноза. Обычно так говорят, когда хотят сказать, что достал как заноза в заднице. Вот и говорят, ты просто Кэт». «Хе-хе-хе, как точно это подмечено!» Хохмит невидимый Жорик. «Гаденыш, прикалывается! Вот чую, что уже с Элькой меня обсосать успели. Вернее, не меня, а мое новое имя. Хотя, а что, мне такое сравнение нравится. Я и правда в состоянии хоть кого достать». «Принимается!» Улыбаюсь я. «Так что насчет перекусить? Но так, чтобы вкусно было, и за деньги не волнуйся. Угощаю!» Водила бросил на меня внимательный взгляд, улыбнулся чему-то. «А ты правильный и совсем не боишься меня. Молодец. Спасибо за доверие и за предложение. Глупо было бы отказываться. Тем более сейчас будем проезжать с ворот с трассы и как раз минут через 10 к кварталу спальному подъедем. А там отличный ресторан есть. Кормят на убой и очень, очень вкусно. Я там всего однажды был, когда свою девушку туда водил». Мы тогда только познакомились. Потом так оценивающе спросил, «Ну что, сворачиваем?» «Но предупреждаю, там все очень дорого». Я же только усмехнулся и кивнул. «Сбавляем скорость, расширение дороги, перестроение, а затем мы ныряем в какую-то большую дырку, очередной тоннель. Но вот он начал расширяться, а потом у меня от такого великолепия аж на дух захватило. Огромная пещера, искусственная, где сверху светило, мощный и свет приятный, не режущий, распространяют, а вокруг какие-то высотные здания, вычурные и совершенно не повторяющиеся формы. Вон даже внизу система фонтанов имеется, а на некоторых зданиях есть и зеленые насаждения». «Впечатляет?» – спрашивает меня Церо, он же Эр. Я киваю, еще бы, никогда такого не видел. «И не увидишь, ты поверь. Это место в каком-то роде единственное в мире. Ты присмотрись, на какой высоте глейдеры тут летают. Этот квартал тянется общей сложностью на 154,5 километра. В ширину достигает расстояние в половину, но хватает. Можно сказать, что перед тобой центр, сердце станции. Тут расположены почти все главные административные здания и представительства всех крупных компаний, работающих в системе. Ну и живут в этих домах небедные разумные. В общем, готовь бабки. В ресторанах тоже недешево», — смеется Эр. «Он рулит, я наслаждаюсь местными видами и пейзажами. Через какой-то парк проезжаем. Каких тут только деревьев, растений и цветов нет. Красиво, и главное, все очень ухожено. Мы с тобой из портового района выехали, а есть еще и промышленные. Да тут на этой станции столько всего напичкано, что просто кошмар. И как следствие большой дефицит рабочей силы. Хотя и роботизация на каждом месте, но все равно без разумного, умного разумного, никак. А вот кто рад наплыву беженцев, так это местные воротилы. Ну и, конечно же, работорговцы. В основном, конечно, через долги в рабство загоняют, но бывает, что и по жесткому варианту. И это, на станции самым отвратительным преступлением считается убийство. Впрочем, как и во всем Содружестве. Но даже если против тебя вышло больше 10 противников, если кого грохнешь, придется серьезно отвечать. Так что мотай на ус. Как бы тяжело ни было, не вали никого наглухо. Ты, я смотрю, парень в себе уверенный. Калечить можно, хоть руки с ногами отрывай. Главное, чтобы чувак выжил, иначе тебе уже от местной системы правосудия нехило достанется. Ну вот мы и подъезжаем. Поверь, в округе ничего лучшего нет и в помине. Правда, у тебя прикид не очень, но надавим на жалость. Все-таки беженец. Я усмехаюсь. Беженец. И вдруг в дорогущем ресторане решил откушать? Спрашиваю его. «А что тут такого? Может, ты решил отметить свое спасение? А тут и выпить можно, и не бурду всякую, которую в барах в подворотнях продают. Главное тут, чтобы действительно деньги у тебя были иначе, что иначе выслушивать не хотелось. И так понятно, что ничего приятного в этом случае не будет. Заведение в 3 этажа. Металл, пластик стального цвета, окна во всю ширь, явно с зеркальным эффектом. Зеленые насаждения. Вон даже беседки за культурным заборчиком виднеются». Заборчик металлический. Явно конфигурацию его украшений разрабатывали вдумчиво и со знанием дела. Вписывается в интерьер, передавая зданию какую-то завершенность, и еще помогает посетителю ощутить себя в сказке. Не представляю, сколько денег выкинули хозяева только на фасад здания и его украшения. Боюсь представить, что я могу увидеть внутри. Вот только вовнутрь ресторана, как и предполагал Эр, нас впускать не спешили. Привратник вызвал охрану, и те вместе с администратором культурно, но твердо заявили, что вид у нас не очень презентабельный, а они очень за свой имидж пекутся. Тем более в данный момент какие-то шишки их администрации станции заседают, а тут мы ввалимся в своих потертых, почти грязных комбезах. Но Эр, черт упертый и опытный, а беседки как? — спросил он. — Уж очень у вас вкусно повара готовят. — Повара? — удивился я. — Здесь что, живые, настоящие повара, а не навороченные терминалы? Это, получается, тут все по старинке готовят? — Тогда я отсюда точно не уйду. Хочу попробовать эти шедевры. Нас окинули оценивающим взглядом. Все решают, а потянем ли мы итоговый счет. но пропускать мимо себя возможную выгоду не стали. «Машину по аллее еще 200 метров протяните, и там в нашу сторону поворот будет. Это для тех, кто не любит, чтобы на него посторонние посетители внимание обращали. Там стоянка и беседки. Вы прямо к ресторану подъедете, но уже с противоположной стороны, и вас уже там будут ждать. Я распоряжусь». Милая девочка-администратор, видно, на свой страх и риск решила нам довериться. Никому не хочется потом разбираться, если вдруг клиент не в состоянии будет оплатить счет. Могут пропустившего такого клиента-администратора за нерадивость попросить вернуть убытки заведения за свой счет. А потому на чаевых не стоит экономить. Если понравится, то пока я здесь, можно будет часто наведываться, пока деньги у меня в кармане имеются. А они-то у меня как раз есть. И, надеюсь, их мне надолго хватит. И правда, пара минут, и мы на месте. Такой закуток среди насаждений. Кусты не кусты, а может, деревья такие раскидистые. Стоянка, на которой стоял одинокий глейдер, но представительского класса. Возможно, это и есть транспорт господ из администрации. Хотя зачем же тогда нас сюда отправили? Ведь хотели исключить возможность нашей с ними даже случайной встречи. Но нам все равно. Нам бы нормально поесть, ну и поговорить заодно. Тем более собеседник весьма общительный и в разговоре приятный. «Вам сюда». «Ого! Опять в качестве официантки не робот, а девушка. Причем приятной внешности и одежды на ней минимум. Ну, приличный минимум. Топ и мини-юбочка. На ногах что-то вроде сандалий с ремешками вокруг голени. Красиво, конечно, к тому же, если учесть, что у меня вынужденное воздержание». «Ваша беседка, господа», — улыбаясь, произнесла красавица, — «понимает, какое на нас с сэром она производит впечатление, оттого и радуется, что мы в состоянии оценить, какая же она хорошенькая. Меню у нас электронное, высвечивается прямо на столе. Как будете готовы сделать заказ, нажмите эту сенсорную кнопочку, и я подойду к вам». Опять мило улыбнулась так, что у меня внизу живота что-то напряглось, и, развернувшись к нам спиной, поплыла, аккуратно виляя своей очаровательной и такой пухленькой, что-то меня не туда занесло. «Как у вас тут с этим?» Киваю на удаляющуюся девушку. Тот только усмехается, глядя на мою реакцию. «Что, задержки в получении наслаждений?» Смеется он. «А с этим вообще без проблем. Притом предложений много, причем на любой кошелек. Есть профессионалки, есть любительницы, есть девочки эскорта, а есть... и просто те, кто собой торгует, чтобы выжить. Эти самые дешевые и самые бесправные. Есть, конечно, и эксклюзивные предложения. Император что-то уж на старшие расы взъелся. А их-то много по империи раскидано было. Вот и их представители теперь даже в порноиндустрии имеются. Но ценник на них...» Водила покачал головой. «Да и не афишируют такой подход. Мало ли, вернется опять все к прежнему, когда в мире и содружестве, в частности, всем те же аграфы заправляли. Все ведь вспомнят. Но деньги делают свое дело. А потому, если не жалко лям за трах, то милости просим. Хоть ушастую, хоть кошку. Хотя по системе слухи ходят, что лучше кошечек ничего нет. Они мастерицы доставлять неземное блаженство. Но не стоит забывать, что они гадины, менталисты. А потому... не менее чем втроем их имеют, чтобы она не могла никого беспрепятственно под контроль взять. А вот так, если есть желание, то после того, как пройдешь регистрацию, можно будет забуриться тут в одно заведение. Сам не был, но один пассажир, которого я подвозил после бурной ночи, очень нахваливал там контингент. Я растерянно улыбаюсь. Элька-засранка ведь все слышит. Но Жорик молчит, пока не вмешивается, но вот уверен, что его подначки надо мной по этому поводу еще впереди. «Давай вначале голод утолим, поговорим, может, даже что выпьем, — предлагаю я. Посмотрим, что тут у них за меню». Пара минут на просматривание предложений. Что сказать? Выбор велик, и если честно, то без подсказки тут нам делать нечего. А потому нажимаю кнопку вызова официантки. «Ты уже выбрал?» – удивляется Р. Я качаю головой. «Нет, тут столько всего. А поесть желательно вкусное и такое, от чего гарантированно копыта не отброшу». «Какие копыта?» не понимает моего сленга от Куры Р. «Не помру», — перевожу я. «А-а, что есть, то есть. У меня у самого глаза разбегаются. Так что, девочку зовешь, чтобы помогла определиться с выбором?» — спрашивает он. «И это тоже. Ну и просто пообщаться. Красивая дамочка. Может, на что еще сподобится?» — смеюсь я. «Бывает, в таких заведениях и на такие виды услуг прейскурант имеется. Или она, может, просто индивидуалка?» На что водила только морщится. «Не выдумывай. Сразу видно, что она местная. А у таких тут родственников столько, что если раз запрыгнешь, то сразу могут и под венец потащить. Тут с этим строго. Граф бдит чистоту отношений. Для ваших желаний есть отдельная статья дохода местного графства, а именно проституция. И если кто из индивидуалок не платит налоги, то могут, если поймают на горячем, то и в рабство обратить. И заставят отрабатывать нанесенный материальный ущерб. Налоги превыше всего». Я удивленно покачал головой. Водила. А вот и девочка уже на подходе. Не идет, а пишет, явно наслаждаясь тем эффектом, что на нас с сэром производит ее фигурка. «Вы уже определились с заказом?» — спрашивает она, подойдя к нашему столику. Я улыбаюсь. «Нет, просто хотели вами полюбоваться еще раз». Кидаю я заезженный комплимент. «Ну и попросить, чтобы вы нам немного помогли. Уж больно много всего у вас тут в предложениях, а есть что-то уж совсем экстравагантное. Мы бы очень не хотели, тем более цены на блюда у вас явно заоблачные». «Если цена на блюдо для вас высоковата, то, может быть, вы ошиблись адресом?» От ее реплики и того тона, каким она это произнесла, все очарование сходит на нет. Вон, даже у Эра лицо вытянулось от удивления. «Просто не хочется за ерунду платить, выбрасывая деньги на ветер», — усмехаюсь я. «Мы бы хотели поесть более традиционную, привычную кухню, но при этом наслаждаясь работой мастера, который все это для нас готовить будет. И вот за это как раз я и готов заплатить даже такие деньги». Девушка уже поняла, что хватило лишку в своих опасениях, что ее за нас заставят платить, а потому вновь накинула на лицо слащавую улыбочку и невинно повела плечиком, но на меня, не знаю, как на Эра, эти ее ужимки уже перестали действовать. «Возьмите мясо куни в соусе зэка. Необычный вкус. Причем куни, чтобы оно не отдавало привкусом хэма, готовить может только наш повар». У меня от названий глаза на лоб лезут, видя, что я не понимаю. «Хэм – это неприятный запах у мяса, если его неправильно приготовить. Но под соусом оно просто бесподобно. Это наше фирменное блюдо, так сказать, наша визитная карточка. И поверьте, все посетители, кто его пробовал, уходили от нас в полном восторге. К нему пойдет салат из наших местных овощей. Тут тоже соус присутствует, но уже другой. Ну и, конечно, рыбу я бы вам советовала попробовать, раз вы у нас впервые. Не пожалеете?» Я смотрю на Эра и, соглашаясь, киваю. Тот, видя, что я не против, произносит: «Прекрасное предложение». Потом, смеясь, выдает открытым текстом такое: «А более экстравагантные предложения в отдельном номере вы не предоставляете вашим богатым посетителям?» Опа! А девочка чего-то так заолела. 250 в час, белеет она. Чего 250? Не понимаю я. Кредитов, опустив голову, говорит она. Сотка мне, остальное заведению. Если вдвоем, то 400. Скидка. Обед туда же подадут, продолжает объяснять она, не поднимая на нас взгляда. Такая из себя вся смущенная. Ну-ну. «Ничего себе! У меня, наверное, смешное выражение лица было, раз даже Эр заулыбался, видя мое состояние. «Мы подумаем, а пока несите заказ», — говорит он. Девочка, уже не так радостно виляя кормой, направилась отдавать распоряжение по заказу, а Эр тихо начал мне объяснять. «Вот таким образом и подрабатывают. Это ей еще прилично перепадает из заработанного телом. Но за час явно перебор. Во всяком случае, я так считаю. Хотя девочка, конечно, потрясающая. Нам-то весь обед в 200 обходится, и считается это дорогим заказом. А тут час. Наверное, я не понимаю всего, не сталкивался, так сказать, с подобными услугами и разновидностью сервиса. Конечно, не сталкивался. Ты на своих дам вообще миллионы тратил и подарки делал. Вспомни ту же Милли. Один крейсер ушастых чего стоит? Наконец-то прорвало Жорика. А то я уже волноваться начал, не отключился ли он навсегда. Но тут так, помониторил по системе цены на такие услуги, и могу сказать честно, если она VIP, то цена приемлемая. А так, завышена почти в 3 раза. Во всяком случае, услуга за час. Но и ты не забывай, мой друг, о своих особенностях. Если я прав, и ты, так сказать, представитель системников, то плодить псионов всяким дамам, поднимая пси-способности, весьма опрометчиво. Ты свои душевные переживания так и не научился сдерживать. И вообще держать на привязи. А они-то как раз и виноваты, что после ночи с тобой, с девицей, может произойти необыкновенное, а именно скачок способностей, почти потусторонних. И что ты тогда предлагаешь? Злюсь я. Я ведь тоже человек, почти взрослый мужчина. Я и не говорю, что совсем нельзя. Я сказал, что не стоит забывать. А так, ну как-то тут гаденько все выглядит. Хотя я, конечно, не человек, но даже вот Элька губки надула. И не забудь с девушкой поделиться вкусняшками, смеется Искин. Про малую я помню, а уж отвлечь внимание Эра она и сама сможет. А Жорик возьмет, вернее, уже взял под контроль местный Искин, и можно быть уверенным, что на камеры наш столик не попадет. Вернее, не столик, а беседка. «Чего задумался, Кэт?» – спрашивает меня Эр. «Воспользуешься моментом или что попроще поищем? Видишь, только захотел, и все для тебя. Даже тело неплохих, кстати, форм». Я отмахиваюсь. «Не будем одним наслаждением портить другое», – говорю я. «Тут мы кушаем, ну а где отдохнуть, думаю, найду. А, возможно, и тебя приглашу с твоей подругой». Эр как-то сразу подобрался. «А это идея. У нее же подруг веселых много. Так чего не отдохнуть, если тебе деньги карман жмут?» «В смысле жмут?» — не понял я. Эр смеется. «Да это у меня так на родине говорили, когда кто-то собирается на развлечение или еще какую ерунду кучу денег потратить. Вот и говорили, что они карман жмут». «Ну, если в этом смысле», — улыбаюсь я ему в ответ. «Но ты ведь сам понимаешь, космос, корабль, замкнутое пространство и на корабле ни одной из женщины. Что все-таки, наверное, больше хорошо, чем плохо. Обычно из-за них среди мужиков такой разлад». «Это точно», — соглашается со мной Эр. «Но не всегда же. Да и скучно без них. Но при условии, что она не киборг и не перекачанный сдвинутый боевик. Встречал я на своем жизненном пути и таких. В спецназе служил. У нас на планете обязательная служба. 3 года отдал. Но тогда спокойно было». «Да и не в космосе болтался, а на планете. А это совсем другое». «А ты вообще кто по профессии, интересуюсь я?» «Технарь. Последняя должность – инженер на ремонтном заводе фирмы. Шахтеров латали. Опыт работы в должности 2 года. А так на сборке шахтерских кораблей сидел. У меня даже свой бокс был у нас на станции. И комплект отличнейших дроидов. Все просрали. А тут компенсации от правительства не дождешься. Говорят, война. Все ресурсы на армию и флот. А по сути, войны не ведет никто. Только по сусалам получают постоянно. Да и информация о боевых действиях минимум. Если бы были победы, то раструбили бы на всю империю, а так? Вон, только недавно по сети, я имею в виду ТВ, репортаж про какую-то дальнюю нашу колонию крутили. Что там по мордам архам надавали, и что даже звездные ворота отбили обратно, и ретранслятор. Туда так эпично организовав проводы, корабли имперской гвардии на помощь рванули. А затем словно обрезало. Молчок. Значит, опять архи нашим пятки отдавили, когда они убегали от них. Пропаганда. Но, судя по всему, не очень у наших дела идут. Но, как мне говорил один военный, тоже подвозил его, и он делился инфой. Просто скучно ему было. Вот и потянуло поговорить. Но империю спасает то, что архи нас особо и не трогают. Моя планета не в счет. Эвакуировать-то дали. Те же атаранцы больше во много раз от них звездюлей отхватили. Сполотов, говорят, на 0 помножили. Вроде как и не существует больше такого государства. Потому и заполонили их девицами дорогие бордели. Ушастые из последних сил вроде как держатся. и император у них там сменился. Погиб старый. Но это все со слов вояк. А так, в основном архидемократов щипают и их прихлебатели. У нас же так, только приграничные системы полегли. И фронтиру как вроде. Полная хана. Эр тяжко вздохнул. У меня там родственники жили. Во фронтире, со стороны ближайших к системам, которые занимали архи. Вот так-то. И что самое непонятное, с чего спокойные архи на нас окрысились так? Ведь молчат, а значит, содружество само где-то накосячило. Вопрос, кто и зачем, машет рукой беженец. Я же только прикусываю губу. Стыдно-то как. Вот он, сидит рядом с тобой, Эр, тот, из-за кого, по сути, и начался весь этот бедлам. «Ты-то тут при чем?» — успокаивает меня Жорик. «Ты все равно не провоцировал. А коль чувствуешь перед ним вину, так накорми до отвала. И, кстати, мысль насчет подружки, его подружки и организации веселья, я думаю, правильная. Может, решить вопрос с жильем, а то и вовсе тут останешься. Миху заберем, и хай ребята сами двигают». «Я же не соглашаюсь, только тяжко вздохнул. Мы им пообещали», — говорю я. «Обещали, но не становиться поводом для обогащения. Они тебя использовали даже в вопросе с наркотиками. Представь, что бы с тобой сделали, если бы партию перехватили таможенники или кто покруче. Так что я бы счет капитану обязательно выставил. И скин непреклонен. Это само собой, но кидать их... А чем тебе тут не нравится?» – спрашивает меня Жорик. «К тому же планета и сильное соединение флота как империи, так и самого графа. Ты беженец. Найдем чем заняться. Если не на станции, то уж на планете точно куда-нибудь примкнем. А то и на другую переберемся. Тут три планеты, пригодные для жизни. Правда, одна под куполом. Терраформирование еще не до конца закончено. А вот вторая по счету была сразу признана пригодной для колонизации. Там даже своя живность была и растительный мир. Вроде как и аборигены тоже имеются. Но их сейчас в резервациях держат. Совсем дикие. Ну, по нашим меркам. И резервация – это не то, что ты подумал. Их от имперцев защищают, и у них в графстве очень много привилегий. Вариантов для жизни хоть отбавляй. Я же, подумав, ответил так: нет. Я своего слова хозяин, и не от того, что при случае его могу обратно забрать. Посетим, как и планировали, систему капитана, поживем. Если что не понравится, то сюда уже переберемся по твоему плану. А пока давай, и не мешай мне с Элей трапезничать. Вон, смотри, сколько нанесли всего. И спасибо Эру. Он еще и выпивки приличные заказал. И самый дорогой, что характерно, проворчал Искин. Молчание у нас за столиком. Насаждения вокруг беседки прикрывают нас практически полностью от постороннего любопытства. Но мы пока с удовольствием насыщаемся. Эля уже просто издевается, отвлекая Эра с помощью своих техник. И он даже не замечает, как со стола все буквально сметается. Думает, наверное, как же я проголодался. Я, конечно, проголодался, но столько бы уж точно в одного съесть не смог бы. Вот выпивку попробовать малой я не дал, осадив ее через Жорика. А неплохо тут кормят. Да, отлично. Но почти 400 кредитов мы съели. Смеется довольный Эр. Потом, глянув так интригующе. Не передумал? Девочка-то в ожидании твоего решения. Походу, вся извелась. Пару часиков я спокойно подожду. Я ведь вижу, что тебе спустить пары требуется. И секс, кстати, отлично снимает любой стресс. А он у тебя точно присутствует. Ты же беженец. Хотя 500 кредитов – это много, конечно. Алкоголь по жилам разошелся. Жорик не препятствует. Я же в раздумьях. Я что, святой? А тут вон такая красотка в руки падает. А подружка подруги Эра подождет. Хотя думаю, что точно лишней не будет. «А как же тогда оженят мгновенно?» – спрашиваю я. «Так она на работе и официально берет за свои услуги, причем под покровительством заведения, которое тоже свой неплохой процент имеет. А ты что делать тогда будешь?» «Да тут посижу. Пить мне нежелательно, хотя и хочется, но остатки в бутылке я с собой заберу. А так, еще чего поесть закажем. Ты после интима точно голодный будешь. Только сразу все оплати и новый заказ, чтобы тут никто понапрасну не нервничал. Проблем не вижу. Как только они увидят оплату, тут же добрее станут. А то смотри, вон охранник трется постоянно невдалеке. Вызывай даму. Поверь, не стоит отказываться от наслаждений, если к тому же был давно их лишен. Ну, не скажу, что давно. Племяшка командующего мне дарила тепло постоянно. Хотя прав он, слишком уж перерыв затянулся, а потому... Хмель ударил в голову, и, как выражался Кур, нижняя голова стала думать за верхнюю. А тут и сервис, и охрану предоставляют. В общем, нажал я эту кнопку. Да и Жорик был не против такого времяпрепровождения. А Эля пообещала присмотреть за Эром. Очередной заказ. И вопрос, где тут у них номера? 2 часа. Я вымотался. И чуть в итоге расслабленный и уставший не заснул рядом с разгоряченным податливым телом. Жорик, конечно, предупреждал. Но вот удержаться было сложно. Да и к чему? Но последствий в виде детей не хотелось. Хотя дама сама заверила, что залет исключен, а потому я отрывался по полной и практически без перерыва. Время закончилось, и продлевать я не стал. Но милую ЖК я порадовал, что обязательно воспользуюсь их сервисом и ею в качестве десерта в частности. Довольный и расслабленный, я спускался на лифте, когда напряженный голос резко убрал всю расслабленность у меня из головы. «Проблемы». «Какие?» — напрягся я. «Р вышел проверить свой транспорт, и надо же было такому случиться. Помнишь глейдер, что на стоянке стоял?» «Угу», — произнес я. «Это транспорт босса местных воротил, от кого он и прятался постоянно. А с ним еще 4 мордоворотов, причем полукиборги с усиленными возможностями. А это не дешевая услуга». Я усмехнулся. «Так рэкетиры. У них по-любому должны быть деньги. Они же не работают. Они грабят. Нам от этого не легче. Пока перебранка идет. Эр спецназовец, хоть и бывший, и отступать и прогибаться не намерен, но их 5. И что самое необыкновенное, охрана словно и не замечает зарождающуюся стычку. А потому думаю, что и сами за крышевание платят». «Малая где?» — спрашиваю я со страхом. «Малая, как и обещала, присматривает за водилой и уже прикидывает, кому первому руки с ногами отчикать. У Эра тесак десантника к ноге примотан. Она увидела, и, похоже, он его может в легкую применить. А те и вовсе вооружены, по самое не балуйся». «А как же с запретом на оружие?» — спрашиваю я. «С какого перепуга? Нет его тут. Если зарегистрировано, то пользуйся, соблюдая законы империи. А законы нашей империи и рабство поддерживает. И, походу, тварь, что командует этими беспредельщиками, на полном серьезе хочет одеть Эру ошейник. А вот это уже плохо». «Что по видеонаблюдению?» — спрашиваю я. «Под контролем. Элю не заметит. А то, что у Эра есть нож, нам только в плюс. Есть чем объяснить отрезанные конечности уродов». «Сами справятся?» — спрашиваю я. «Конечно. А вот только ты бы не спешил. Не хочется тебя в это впутывать, а потому, как бы ты ни в курсе, сходи со своей дамой и перекуси чего. Совет. Не вмешивайся. А то, что без копов не обойдется, это уж точно. А у тебя алиби». «А малая?» — спрашиваю я. «Так у нее же щит есть, который мы сразу ей покупали, в комплекте с нейрокомпом. Уж от случайного попадания всяко защитит». «Как-то это выглядит со стороны неправильно», — говорю я. «Пускай неправильно, но единственно верно. Нам пристальное внимание к твоей персоне не нужно, а потому иди, хоть еще на час продли общение с дамой. 250 кредитов для тебя не критично. А вот последствия разборок с копами могут привести и к фатальным результатам, а потому либо в люлю, либо пожрать. Хотя я бы на твоем месте бы все совместил». Так и порешили. Вот только этот час для меня был, мягко говоря, не слишком приятным, хотя девочка и старалась. А вот я в самый пикантный момент не на нее смотрел, а просматривал все, что транслировал мне Жорик. А на что посмотреть было? «Ты 3-й месяц не платишь повышенный взнос». Хмырь в 2 моих роста навис над почти спокойным Эром. Диспозиция следующая. Эр, видно, опытный боец и в первую очередь старается прикрыть себе тылы. Прижался почти вплотную к своему такси. Смотрит из-под лобья, хотя видно, что в глазах плескается вместе с яростью и страх. Настоящий страх. На стоянке, кроме нашего кара, только этот глейдер. Он, видимо, и принадлежал этой шайке. «Я вообще-то по оговоренному прейскуранту все стабильно выплачиваю. Хриплым, немного вздрагивающим голосом говорит Эр. «Это тебе только так кажется», — явно смеясь говорит главарь, которого прикрывает остальная троица, около которых и трется Элька. «Она уже в готовности. Глаза горят, ножик переросток обнажен. Ей только команду получить. Вернее, не прозевать момент возможной атаки уродов на нашего водилу. Процентовка поднимается до 50. И это до тебя еще полтора месяца назад довели. Но денег мы не увидели. С какого перепуга?» – злится Эр. «Я не собираюсь платить больше, чем первый раз обговаривали. И то тогда не разобрался, что на станции происходит, и вы смогли меня прижать. Но на большее я не соглашусь, хоть режьте». «А вот это мысль», — смеется босс бандитов. «Вот только мы не тебя резать будем, а твою сучку». Дальше события разворачивались стремительно. Эр подскакивает под руку рядом стоящего бугая и резко наносит удар в грудину, отчего того, словно от удара молота, сбивает с ног, но повреждения не фатальны. Эр тем временем выхватывает нож и... А вот тут уже начинает действовать Эля. Импульс, и двое из охраны ошарашенно замирают, а малая, сблизившись, точным ударом меча отрубают уродом ноги. Эр, тем временем, не теряя время на падающих, орущих во все горло бандитов, ударом своего тесака отрубает кисть третьему, кто еще оставался на ногах. И также, продолжая движение, резко и точно пробивает ногой в промежность главарю. Первая жертва, которому Эр зарядил в грудину, уже вытягивает вперед руку с зажатым в ладони боевым игольником, вот только выстрелить не успевает, так как отрубленная рука просто падает на каменные плиты стоянки. «Таких криков я в жизни не слышал. Но это еще не конец. Что творит Эр?» Вначале он ударом с разворота опрокидывает босса бандитов на плиты, а потом ударом в лицо полностью его обездвиживает. Я уже выдохнул облегченно, думая, что все уже закончилось. Вот только Эр был другого мнения. Я не поверил, но он, обойдя каждого из бандитов, выкалывал им глаза. Я едва не сблевал от таких видов, а в это время в позе наездницы извивалась в оргазме горячая штучка, честно отрабатывая потраченные на нее кредиты. «Я бы на твоем месте поторопился, босс», — вырывает меня из мира наслаждений голос Жоры. «Прикимарил, малость, каюсь. Да и девочка на массаж сподобилась». «Что там опять?» — кряхчу я. «Если не влезть в разборки, то, по-моему, Эра заметут копы. Понаехали. Дело шьют, причем нагло. Вот же. Я рывком встаю с постели, опрокинув при этом подружку на спину. Ничего так себе видок у дамы. Спасибо, ты была бесподобна. Счет давай, и я его тут же оплачу по повышенному тарифу. Мне все понравилось, в том числе и работа вашего повара. А уж об уровне обслуживания я и вовсе молчу. Я пока на улицу подышать хочу. Я предварительно 2000 кредитов кидал. Если что останется, можешь оставить себе в качестве премиальных». Я потрепал ее очень довольную и счастливую за щечку. «Все, я убежал. Но обещаю, что еще вернусь. И, возможно, что и не раз. Я подмигиваю ей и галопом скатываюсь по лестнице, даже не став ждать лифт. Перед выходом остановился, сделал глубокий вдох, успокаивая дыхание, и вперед, степенно и вальяжно. Хотя моя походка смешно должна смотреться со стороны в этом потрепанном прикиде молодого технаря. Я защищался, слышны возмущения Эра. Это еще доказать надо. Вам угрожали? Да, мне угрожали. Но вот пострадавшие утверждают, что вы первыми на них напали. Итак, диспозиция. 3 полицейских глейдера. 8 человек в форме. Эр вновь прижался к своему такси. А вот что интересно, сотрудников заведения никого не видно. Свидетелей, то есть, можно сказать, и нет. Вы напали на владельца этого заведения, кричит майор в форме. Толпа ребят в форме вот-вот скрутит бывшего бравого спецназовца. И очень похоже, что он безропотно не сдастся. А значит, это возможные жертвы, в том числе и моего водителя такси. Я что, тут опять вызовом транспорта начну озадачиваться? Оно мне надо. А как он стал хозяином этого заведения, вы случайно не интересовались? Спускаясь с широкого крыльца вальяжной походкой, подал голос уже я. Все обернулись на вновь появившееся новое лицо. «Чего тебе нужно, мальчик? Иди своей дорогой!» — рычит один из прихлебателей майора. «А повежливее никак нельзя!» — буквально смеюсь я. «Все идет под запись. К тому же вы, наверное, уже успели просмотреть записи с камер наблюдения, причем всех камер!» — интересуюсь я. «Вы кто такой?» Моя наглость кое-кого впечатлила. «Майор умный товарищ. Пока не установил мою личность, по жесткому варианту вести беседу не спешит. Хотя, конечно же, может. Вон как его церберы напряглись. Явно же, только команду ждут. Начнем с того, что данный господин, что сейчас со своими друзьями воет на каменных плитах стоянки, бандит. И не вам этого не знать. Рэкет, убийство, незаконное обращение в рабство, с последующей продажей новых рабов, причем бывших свободных граждан империи. Вы точно хотите защитить эту мразь, рискнув своей должностью, своим честным именем, здоровьем, наконец? Коррупция, знаете ли, в тяжелый для империи момент наказывается смертью виновных. Приказ императора. Ну, вы ведь в курсе. А тут вы пытаетесь, да еще при свидетелях, которыми выступают ваши же подчиненные, заступиться за преступника. Он вам что, деньги обещал? Молчание. Одни стоны со стороны раненых. Вот только почему-то до сих пор никого из медиков я так и не увидел. Вы не ответили на мой вопрос. Кто вы и что вы тут делаете? Майор решил пойти по пути закона. Но посмотрим, надолго ли его хватит. Эля в готовности. В случае чего придется калечить представителей власти. А это не есть хорошо. Проблемы нам не нужны. И так вон их сколько тут собралось, этих ходячих проблем. Во-первых, я гражданин империи. Свободный гражданин, пускай и несовершеннолетний. Беженец. Ехал вот на такси данного товарища к месту сбора всех беженцев на обязательную регистрацию, но проголодался и решил откушать. «В этом ресторане?» – изумился майор. «А что тут такого?» – усмехаюсь я. «Я разве что-то нарушил?» «Нет. Но вот тут, оказывается, и другие услуги предлагают богатым клиентам. Не смотрите на мой прикид. Увы, у каждого бывают не очень хорошие дни. Но мне казалось, что, попав на эту станцию, единственную в мире, я свои невзгоды оставил далеко позади. Но смотрите же, как получается. Огромная станция, графство, столичная планета. А какой бандитский беспредел процветает? Не скажете ли мне, почему?» Майор впечатлился. «Если у меня есть деньги, то значит, где-то и родственники есть. И гасить меня становится опасным. Но и отступить он тоже не может. Я же делаю шаг к нему ближе и, подойдя практически вплотную, тихо говорю. Вы же понимаете, майор, что вас сдадут ваши же подчиненные. А этот кусок дерьма, я киваю головой в сторону главаря бандитов, уже отработанный материал. К тому же хочу вас предупредить, что запись нашего разговора уже попала в сеть. А также все, что тут до этого произошло. Если вы надеетесь заставить меня замолчать, то боюсь вас разочаровать. У вас ничего не получится». Говорить дальше ничего не пришлось. «Умный дядька. И что ты, малыш, предлагаешь?» — спрашивает он. «Я?» — усмехаюсь. «А что я могу предложить офицеру полиции?» «Конечно, действовать по закону и зафиксировать факт нападения на граждан империи. А раз доказательная база имеется, и сейчас война...» Майор облизал вмиг ставшие сухими губы. «И что мы будем с этого иметь?» «Вот же пройдуха!» «Но вы же сами сказали, что ресторан принадлежал кому?» Тот качнул головой на бандита. «Вот! А по закону пострадавший имеет право на компенсацию. Пострадавший стоит, вот, перед вами, глазами показываю на Эра. Вы за половину стоимости ресторана или право совладельца просто выполняете свои должностные обязанности в полном объеме. Ну и, если нужно, производите казнь на месте. Но думаю, что спешить не стоит. У этого урода денег много было. Так вот, надо их изыскать». Я улыбнулся. «И правильно поделить. Вам половина, и нам половина. Все довольны. Вы докладываете о задержании опаснейшего преступника. Ну а с теми из банды, кто еще остался на свободе, поступаете, как вам заблагорассудится. Со своим компаньоном по ресторану», я киваю в сторону напряженно наблюдающего за нашей тихой беседой Эра, Потом обговорите возможность компенсации за ресторан, а возможно и просто сотрудничество. Он парень тертый, к тому же бывший спецназовец. Могу просто сказать, что если бы решились на захват, он бы вас просто положил, несмотря на всю вашу экипировку. И, к слову, он вояка и технарь. Честный человек. «А вы-то откуда все это успели узнать?» — усмехается майор. «Видно, ход моих мыслей ему очень понравился. Так несколько часов вместе. Я только 2 часа с девочкой кувыркался, а до этого мы неплохо посидели вдвоем в одной из беседок этого ресторана». Молчание. Думает коп, и, видно, мои доводы его смогли убедить. «Сержант, на вас просмотр видео всего того, что тут произошло. На подготовку доклада 1/2 часа. Готовьтесь. Этих упаковать и вызовите кто-нибудь из этих помощников смерти, я имею в виду медиков, пускай восстанавливают. Но держать их всех под арестом, особенно этого», кивает майор головой в сторону притихшего главаря. «Нам его еще допросить надо будет о прошлых прегрешениях. В главк я сам доложу. Пора ставить крест на их беспределе. Среди белого дня уже на свободных граждан нападают. С ума посходили, что ли? И чего им не жилось, имея такие деньги? И, кстати, о компенсации пострадавшему. Взять данные. И аккуратней с ним, и культурней. Парень киборгов ушатал на раз. Как-то не хотелось бы из-за вас, дураков, ему под раздачу попасть». Я же, чтобы привлечь к себе внимание, закашлял. «О!» — перевел взгляд на меня. «И еще одно!» — шепчу я. «Тут у него...» — кивая в сторону главаря. «Стрелка, видно, была. Ну, встреча. Что-то мне говорит, непростая она была. И собеседники тоже не из простых. Кто-то вроде из администрации станции». Потом посмотрел в глаза майора. «Есть шанс накрыть коррупционеров. Запись их беседы могу скинуть, если есть желание погеройствовать». Ох уж этот оценивающий его взгляд. «СБ?» — спрашивает он очень тихо. «Я же в мучениях». «Ладно, рискну. Не побежит же он обо мне тут же докладную писать, хотя с него станется. Но для пользы дела. Под прикрытием. Но для вашей же безопасности лучше сделать вид, что вы ничего не слышали. Ну так как, материал кидать?» Майор даже покраснел от умственной работы. О, как его прет! И колется, и хочется. «Почему не сами?» — уточняет он мою позицию в этом вопросе. «Я же только усмехаюсь. Я такой мелочью не занимаюсь. Оно мне надо. Не тронул бы этот набитый дурак Эра. Я бы даже и вмешиваться не встал. Тут у вас свои расклады, и разбираться мне в них, если честно, влом. Варитесь вы сами в этом своем соку, попутно друг друга жре. Я же вам кидаю пищу, которая может принести определенные дивиденды нам всем. Вы получаете признательность руководства и деньги. Я же через все того же Эра только деньги. Я вас просто предостерегаю от ненужных телодвижений. Поверьте, у меня даже сейчас все под контролем. Дернитесь, на 8 коллег в империи станет больше. И уж будьте уверены, мне за это ничегошеньки не будет». Майор осмотрел меня всего. «Да, прикрытие что надо. Кто в своем уме с несовершеннолетним связываться станет?» Потом чему-то улыбнулся. «Борец с коррупцией, говорите? Что же, я готов и к такому имиджу. Хотя у всех на станции обо мне было совсем противоположное мнение. Кидайте ваши файлы. Не скажу, что я сразу кинусь вязать коррупционеров, но вот на деньги я их точно раскручу. И раскручу по полной программе. А теперь не мешайте нам, юноша, проводить следственные мероприятия. Можете пока вновь испытать на себе весь спектр услуг, предоставляемых этим рестораном. Увы, но задержаться вам придется не менее чем на 3 часа. Нет, можете, конечно, и оставить своего подопечного и вызвать новое такси. Не вопрос. Мои люди вам даже помогут в этом. Я же делаю жест, что понял. Не стоит так себя утруждать. К тому же я никуда сегодня не спешу. А пройти регистрацию в центре приема беженцев я могу и завтра. Я подожду своего друга». Майор только хмыкает на друга. «Деньги счет любят, я это понимаю. У вас есть 1 минута, чтобы все объяснить своему другу», — смеется он. «А я пока дам распоряжение, чтобы провели арест этих коррупционеров». Я удивленно поднимаю брови. Ведь только что говорил обратное, и в основном про деньги. «Оппоненты! И для меня в радость их малость в их дорогущих пиджаках по полу повозить. Информация, скинутая тобой, впечатляет. «Вся запись», — улыбается он. «Надеюсь, вы понимаете, что я в ваших отчетах фигурировать не должен», — уточняю я свои требования. «Ну, я же не впервые сталкиваюсь с представителями СБ империи. Обо мне даже мои местные соратники знать не должны. Делаю я строгое лицо». «Понятно, понятно. Внутренняя служба о проверке лояльности», — шепчет он. «Наслышан. Но не приходилось раньше сталкиваться лично с представителями вашего ведомства, а потом и вовсе». Строгий взгляд, почти учтивый поклон. «Спасибо, что пощадили, господин». «Во дает». «У Эра, что наблюдал за нами, едва челюсть о грудь не ударилась. Ну, невозможно так широко рот открыть. Но у него получилось. Это еще что за зверь? Служба в службе? Своих же проверяет на пригодность, а главное, на верность империи? Возможно. Но не будем майора переубеждать. Вы, главное, выполняйте свои обязанности, офицер, и боритесь с преступностью и с коррупцией, как сейчас. Да и воздастся вам. Император милостивый, а мы все видим. Действуйте. Но, пожалуйста, не задерживайте моего визави больше оговоренного времени, а я, так и быть, пойду еще разок оттянусь. Уж и правда. Больно тут девочки хорошие». Удивленный взгляд на меня со стороны майора. «Видно, я не особо соответствую его представлениям о работнике плаща и кинжала». Я улыбаюсь ему в ответ. «Мы тоже люди, и ничего человеческое нам не чуждо». Потом говорю: «До скорого. Надеюсь, еще увидимся». Он только как-то уж очень затравленно кивает в ответ. Напугал мужика. Ну что же, воспользуемся. Но вначале к Эру. «Нож спрячь», подходя к нему, произношу все так же тихо я. «Вопроса не задавай, а слушай», — произношу я, видя, что у него рот раскрывается в каком-то вопросе. «Все вопросы после. Короче, тебя признали». Пауза. Смотрю в его глаза. Затравленный взгляд готового на все человека. «Да, этот сдаваться бы не стал». «Тебя признали потерпевшим. Сам видишь, этих всех вяжут. Даже в таком состоянии им допрос учинят». А потом они к медикам попадут, может быть. Этот громила – хозяин этого заведения. Я понимаю, что он его у кого-то просто отжал. Но нам-то что? Кстати, представители администрации вели переговоры с этим бандитом по поводу деятельности сего заведения. Вырабатывали, так сказать, бизнес-план совместной работы, за что теперь и поплатятся. Ладно, тонкости тебе знать не стоит. Значит так, как потерпевший. Ты имеешь право на компенсацию из имущества нападавших. Пол ресторана я пообещал майору. Думаю, это совсем небольшая цена за наши жизни. В общем, я сумел его убедить принять наше предложение. По ресторану сами с ним все обговорите. Он уже сюда и юристов, и нотариуса вызвал. Все под протокол. Еще, может быть, и деньги перепадут. Урод был далеко не бедный. Тебя часа три промурыжит. Хотя запись с камер наблюдения имеется. Скидываешь свою и не артачься. Все схвачено. Урод взорвался слишком, а потому он уже, считай, обречен. Ты общаешься с копами, а я вновь в апартаменты. Жду. Кинешь сообщение, как освободишься. Об остальном поговорим позже. Все, давай. Вон майор тебя ждет. Я вновь возвращаюсь в оплаченный мной номер. Девочка уже ждет там, и причем с обедом. Вроде и не нервничал особо, а ты ж смотри, как проголодался. Здоровый молодой организм, а адреналин все-таки в крови присутствовал, выдает Жорик. И малая, кстати, тоже не прочь бы отобедать, но и Эра оставлять одного не хочет. Она в экстазе от возможностей меча и своих тоже. Чувствую, скоро начнет тебя терроризировать на предмет участия в каких-нибудь разборках, все равно каких, лишь бы там можно было без проблем использовать свою новую игрушку. Она вообще малость кровожадная. Ведь это я ее удержал. А то ведь хотела и вовсе бандитов валить наглухо. «Только этого нам не хватало», — взмолился я. «И то верно», — поддерживает меня Жорик. «Но вменяемая. Как сказал, что тебе этим может навредить, так тут же сменила свой боевой настрой на более щадящий». Потом помолчал немного. «Опять в люлю?» — уточнил он. Я пожал плечами. «Скоротаем ожидание окончания разбирательств в приятном времяпрепровождении. Мало ли, может, еще не скоро на такое обслуживание нарвусь. Сам же говорил, что еще почти две декады в космосе болтаться на корабле, где ни одной бабы нет. Вот и воспользуемся моментом. И я не я, если теперь у меня тут кредита не будет, причем на любые услуги, улыбаюсь я. 3 часа пролетели как один. Я попросил еще на выход мне пакетик с их блюдами выделить. Как и ожидал, деньги за посещение мне вернули все полностью, и за спецобслуживание не взяли ни кредита. Но девочка довольная, значит, начальство ее не обидело. Все, на выход. Эр вроде все вопросы решил. «Решил, конечно», — встревает в мои мысли Жора. «Опять я забыл прикрыться от ментального вмешательства. Собирается сюда всю свою банду, бывших в его взводе ребят, перетащить. Со многими уже связаться успел, кто в этой системе пристроился. С майором все моменты сотрудничества обговорили». «Сотрудничество все-таки?» — удивился я. «Ну да. Копу заниматься рестораном самому не то что лень, а просто опасно. Он теперь знаменитость после того, как дельцов из администрации арестовал и придал гласности основные моменты, обойдя наиболее щекотливые из них». «Какие еще моменты?» – не понял я. «Обстоятельства задержания, ну и запись разговора их с бандитами. Причем выставил все так, будто он давно за всеми следил. В общем, герой. А тут, значит, всплывет ненужная информация, что сторона, которая пострадала в стычке с бандитами, поделилась с ним правами на очень доходный объект общепита и признанный во всей станции фешенебельный бордель. Естественно, ему это не надо». Да к тому же оказалось, что в разное время они у одного и того же командира службу несли. На этом поприще так быстро и сошлись. Эр пообещал надежных ребят найти. Ну а майор уже планы строить начинает, как всю станцию, вернее, ее теневую экономику, постараться к рукам прибрать. С деньгами определились. Но Эр сразу сказал, чтобы 1/3 денег банды тебе перекинули, после того, как ты регистрацию в центре пройдешь. «Ну и естественно, у тебя в этом ресторане бесплатное обслуживание на уровне VIP. Я же тебе говорил, что он парень нормальный. Около центра, куда повезет тебя Р, уже ребята его однополчане ждать будут. И все-таки ты мне должен!» Неожиданным заявлением закончил Жорик свой пассаж. «С какого это перепуга?» – неподдельно удивился я. «А это было мое предложение станцию посмотреть и подкрепиться». «Я ведь еле тебя уговорил так поступить!» Что тут можно ответить? «Признаю его гениальность. Жорик доволен, Эр в афиге, а я уставший и расслабленный. Под объяснение водилы прокимарил весь оставшийся путь до центра приема беженцев. 2 час как прем по скоростному туннелю. И тут оказывается, что и он через наш спецназ прошел. А шанс 1 на 1 000 000, что вот так встретимся». Правда, он старше меня годиков так на 20. И в то время, когда его учил премудростям службы мой сержант, он сам еще был почти сопливым юнцом по возрасту. Но вот как и ты уже опытным бойцом и отличным, и очень опасным воином. Мы даже немного воспоминаниям предались. Хорошо поговорили, и вся напряженность в разговоре просто исчезла. А затем уже и все, что касается ресторана, и денег этих уродов решили на раз. Он еще... Что еще, я уже так и не понял. Почти закимарил, как вырвал меня из сна голос Жорика. «Дэн, капитан, вышел на связь. Я не стал тебя с ним пока соединять. Просит о встрече». «Встрече?» – удивился я. «Только же сегодня виделись. К тому же у меня законные выходные. У него вроде что-то есть интересное по поводу твоих предложений по вооружению корабля. Хотел бы переговорить об этом. Ты, кстати, не передумал? Может, тут останемся?» Копы знакомые, новая мафия в друзьях. Вот уверен, что Эр не остановится на достигнутом. Да и в паре с этим майором они тут всю станцию в итоге к рукам приберут. Можно остаться, а? Можно, конечно, подумал я. Вот только чует мое сердце. Спокойно мне тут пожить не дадут. А ведь мы прятаться собрались. А тут вон, не успел с корабля сойти на станцию, как вновь в какие-то разборки. Причем чужие, мне совершенно ненужные, вляпались. Пока как решили, так и делаем. Не понравится спокойная жизнь на планете, где проживает клан капитана, вернемся сюда. Думаю, с тем же капитаном при надобности и прокатимся обратно. А пока... Что пока? Уточняет Джорик. Но ты же сам говорил, что за нечестность капитана надо бы к ногтю прижать. Он себя позиционирует как правильного делового, который своих не подставляет. «Так ты не свой же, не в клане», — усмехается Жорик. «Он сам признал, что я для их корабля, а следовательно и клана, многое сделал. А тут такая подстава с его стороны с техником, и при этом весьма неприятные условия транспортировки до станции. А потому забивай стрелку на сегодня. Бухать и по девочкам я уже расхотел идти. Мне девочка в ресторане очень понравилась. Если приспичит, я уже знаю, куда обращаться». Смеюсь я. «Что по Эру?» Уточняю я. «Да он заметил, что ты спишь и перестал разговаривать. Наверное, весь в планах на будущее. Но что характерно, всю подноготную своего разговора с копом передал. Коп о тебе ни слова, только спросил, где он с тобой познакомился. Эр и сказал, что такси вызвали на склады. Там ты его и дожидался. Но коп явно не успокоится на этом. Не знаю, сколь крепки у него причиндалы, но он попробует тебя пробить по своим каналам. Может, шугануть?» Я усмехнулся. «Как только сделает запрос по мне, заблокируй ему нейросеть секунд на 30 с заставкой типа «Секретно работает СБ Империи». Ну и всякой другой мути, чтоб пробрало. Но это я смогу сделать только в том случае, если мы будем тут, в пределах этой системы. А вот если он оттянет момент выяснения истины по тебе...» Я усмехнулся. «Шуганули мы его сильно, так что не вытерпит. К тому же будет думать по Эру, что я его к нему подвожу, а потом начнет искать инфу на стороне. Вот если так произойдет, то и шугани. Они тут все уверены, что на нейросеть невозможно воздействовать. Так разубеди его. Ну и, естественно, какой-то алгоритм, вроде как он теперь под контролем. Можешь даже провести вербовку. В противном случае типа в расход. Сдрейфит, поверь. А нам уж точно законспирированный сотрудник в органах МВД Империи не помешает. Потом, если у нас все уляжется, его миль сольем. Пускай пользуется. Заодно наше право его прессовать подтвердит». «УСБ вечные терки с МВД, это всем известно», — усмехнулся Жорик. «Тем ценнее будет для нашей красавицы приобретение. И какого агента?» — смеюсь уже я. «А по капитану давай договаривайся, и желательно на сегодня. Если меня утянет куда-нибудь Р, то без пьянки не обойдется. Он уже при деньгах и друзей созывает, к тому же вояк, и еще хуже, спецназеров. Они тут все на уши поставят, и я вряд ли смогу срулить от них. А так у меня причина важная. Оформим под собеседование. Капитан же уже вывесил объявление на техника? Давно. Еще до нашего убытия с корабля. Да он же тебе об этом сам говорил, неужто не помнишь?» – удивился Жорик. «Чтобы все помнить, у меня есть ты. Так что подсказывай и от обязанностей своих не отлынивай. А теперь в центр, проходим регистрацию сразу по делам». «Это регистрация. Меня не вычислят?» – беспокоюсь я. Жорик только хмыкает в ответ. «Не в состоянии. Я все уже продумал. Изменим данные в самый последний момент перед архивацией и всего делов. За это можешь даже не беспокоиться. Нам главное на знакомых в реальном времени не нарваться. Остальное ерунда. Вот тогда придется действовать по обстоятельствам, смотря на кого нарвемся. От случайностей никто не застрахован. Если враги, будем устранять проблемы, причем наглухо. Малая только рада будет очередной раз свой клинок человеческой кровью напоить. У тебя вроде из знакомых нелюдей особо-то никого и нет, разве что новый император ушастых. Ну а с остальными попробуем договориться. Но мы все-таки вдали от обычного ареала пребывания членов твоего клана. Да и немногие знают тебя настолько хорошо, чтобы распознать в тебе своего, почти главу в таком прикиде. И да, еще я тут пошукал по сайтам, где предложения выкладывают по приобретению двигателей. Я тебе докладывал, что есть возможность инженерный бот на крыло поставить. Но тут еще одна есть возможность. Правда, в разы дороже, чем у вояк и фирмы, что я тебе говорил. Опытный образец. Война началась, денег не стало. И никто из вояк не рискует применять что-то новое, когда и со старым арсеналом не могут разобраться. Дорого, и гарантий практически никакой. Никто не хочет рисковать. Но по заявлениям представителей фирмы, двигатели очень экономичные и позволяют спокойно и без всяких доработок использовать их в условиях атмосферы планет, особенно если там преобладают в качестве основного компонента водород и кислород. В этом случае расход сокращается еще почти на 80%, к тому же обещают, что безопасность двигателя соответствует высшему классу. Но вот цена, даже не скромно как-то такое с их стороны запрашивать. Ну уже, усмехаюсь я, смелее, Жорик, полляма. Да ты охренел! Вот и я так же вначале подумал. Но радует одно, что здесь мы нашли для нашей пташки три варианта. Я еще по комплектованию по местным сайтам полазил. Нет, тут только местный выход, а в мировое подпространство выхода просто нет. Ну, как и везде, в принципе. И скажу так. Если комплектовать самим, то экономия для нас с тобой может составить почти 30%. В сравнении, если заказывать проведение работ и кого-то нанимать со стороны. Везде в плюсах. Но работать придется самостоятельно. К тому же мы так сами и планировали, но... Я усмехнулся. «Надо решить, остаемся ли мы на корабле после такой подставы со стороны капитана?» – спрашиваю я. «Именно. Глупо вкладывать такие деньжищи, по сути, не в свое имущество. Хотя капитан сам обмолвился, что в качестве премиальных за всю проведенную работу весь хлам, хранящийся у тебя в ремонтном боксе, ты можешь забрать себе. Думаю, он от своих слов не откажется, даже если ты ему за его выходку сегодня рожу набьешь». Я рассмеялся на такое предложение из кино. «Ему не набьешь, он сам еще тот отморозок. К тому же с ним, вот уверен, что не штурман, а старпом будет. Все-таки по производственным вопросам разговор должен пойти. А с Шилом тягаться в умении калечить себе подобных я бы поостерегся. У него не забалуешь. Тогда так и решаем. Я назначаю стрелку где-нибудь недалеко от центра, а дальше уже ты сам, как сам посчитаешь нужным действовать. Искин непреклонен, и брать на себя ответственность за судьбоносное решение он не желает ни в какую. Оттого, смогу ли я поладить с капитаном и вообще, как он сам себя поведет на мои претензии, от этого очень многое будет зависеть в моей дальнейшей судьбе. Прятаться мне все равно придется». Но уж лучше идти по прежнему варианту. Но вначале кое-кого стоит поставить в определенные рамки, чтобы позже даже в голове мысли не проскальзывали, чтобы использовать меня в темную.